Глава 22. «Есения, с тобой все в порядке?» — стучался в дверь Ренат. «Уходи!» Не хотела ни видеть, ни слышать этих чудовищ, что так хладнокровно ломали человеческие жизни. «Надо поесть!» — как-то растерянно звучал его голос. «Хочешь есть — готовь! Мне не говорили, что придется обхаживать круглосуточно здорового лба!» Сидеть в заперти, терпеть постоянное присутствие посторонних мужчин еще и готовить им — все это казалось слишком для меня. Тем более сегодня. 9 дней прошло с момента смерти родителей. Я даже не могла навестить их на кладбище. И ведь наверняка многие из тех, кто был на похоронах, собирались прийти сегодня на поминки, на которые я всех приглашала. А в итоге они придут в никуда. Никто ведь даже не подумает, что со мной что-то приключилось. Решат, что неблагодарная дочь проигнорировала память родителей. Но все не так. Я плакала с самого утра, вспоминая маму и папу, и то, какой счастливой была наша жизнь. До сих пор сложно было поверить, что в одночасье все перевернулось с ног на голову. «Есения!» — басил Ренат. «Да я ж...» Явно растерялся от моего ответа. «Да не готовь! Хочешь, я что-нибудь тебе сделаю?» «Уходи! Дай мне оплакать родителей! Из-за тебя, подонка, я не могу их навестить на кладбище!» Лежала на спине и смотрела в потолок, не мигая. Глаза горели из-за многочасовых рыданий, а на душе царила полная разруха. Ренат ушел, оставив меня вариться в собственном горе и упиваться жалостью к себе. Но спустя какое-то время в дверь снова раздался стук. «Выходи!» — долбил он. «Уходи! Никуда я не выйду!» «Одевайся! Поешь и поедем!» Как-то глухо прозвучал его голос. «Куда?» — напряглась, прислушиваясь к шуму за дверью. «Туда, куда ты хотела». «К родителям?» — приподнялась на локтях. «У тебя есть 10 минут на сборы, пока я не передумал». Не до конца поверив в услышанное, я все же поднялась с кровати. Оделась в джинсы и черный свитер и выскользнула из спальни в ванную. Умылась, собрала волосы в хвост и только после этого вышла в гостиную, утопающую в ароматах свежеприготовленной пищи. «Чем пахнет?» — спросила мужчину, стоящего у плиты. Признаться, видеть этого грозного бородача заготовкой было непривычно и очень странно. «Садись». Вместо ответа он поставил передо мной тарелку с лагманом. Я перевела взгляд с него на ароматный суп и втянула поглубже обалденный запах. Больше не говоря ни слова, я взяла ложку, подцепила длинную лапшу вместе с юшкой, осторожно отправляя в рот. «М-м-м-м!» — простонала в удовольствии. «Ренат, это очень вкусно!» «Ешь!» — хмуро ответил он и сел напротив с чашкой кофе, наблюдая за тем, как у меня во рту исчезает его варево. Почему-то в этот момент он даже не смущал меня. Напротив, мне нравилось, что он позаботился обо мне и находился рядом. Даже начало казаться, что у меня появился настоящий друг в этом грязном порочном мире. «Все?» — спросил он, когда я проглотила последнюю ложку лагмана. «Да, спасибо. Это было безумно вкусно!» «Погнали!» — проигнорировал мою благодарность, будто и не было в том, что он сделал ничего особенного. В машину мы спустились вдвоем. Я даже поверила в то, что сегодня не потребуется терпеть кого-то еще. Но рядом припарковался еще один автомобиль. Из него выпрыгнул Борзый, пересаживаясь на водительское сиденье нашего джипа. «Привет, Цыпа!» — подмигнул он мне в зеркало заднего вида. «Так и знал, что ты скучала по мне». Когда мы добрались до кладбища, на улице практически стемнело. Наверное, в прошлой жизни я бы испугалась и ни за что на свете не рискнула бы оказаться среди могил в темное время суток. Но то было в прошлой жизни. В этой я точно знала, что другого шанса навестить родителей у меня не представится. Подсвечивая дорожку фонариком, твердой походкой шла к могилкам родных. Оказавшись возле 2 свежих холмиков, заваленных венками и корзинками с искусственными цветами, пыталась почувствовать их, моих любимых, но не чувствовала. Вглядываясь в их совместное фото, и до сих пор не верила, что их нет. В груди выжженная пустыня, а на душе пустота. Их больше нет. Их нет. Нет. По щекам снова потекли 2 соленые капли, выпуская горечь и боль. За спиной раздался хруст под тяжелыми ботинками. «Поехали», — тихо сказал Ренат. «На сегодня достаточно». «Спасибо». Посмотрела я на мужчину, больше не чувствуя того дискомфорта, что ощущала рядом с ним ранее. Вернувшись к машине, уже хотела сесть на свое привычное место, как заметила поодаль еще один огромный тонированный внедорожник, моргнувший нам фарами. «Стой!» — не дал мне залезть в салон Борзый. «Тебе не сюда!» — закрыл мою дверь и кивнул на тот самый джип. «Барон хочет тебя видеть. Сегодня ты с ним».